Ведь ты мужчина. Ты должен с твердостью перенести это несчастье. Ты сам посеял семена, и настало время жатвы. Но после того, как урожай собран, разливается Нил, смывает высохшие корни и уносит их, а потом снова наступает сезон сева. Может быть, там, в Киликии, когда ты обретешь прежние силы, мы найдем для тебя способ бежать. Если, конечно, ты способен жить вдали от Клеопатры, не видя ее улыбки, и где-нибудь в далекой стране ты проведешь несколько лет, пока эти горестные события не забудутся. А теперь я выполнила свой долг, и потому прощай. Я буду навещать тебя и следить за тем, чтобы ты ни в чем не нуждался. Она ушла, оставив меня на попечении врача и двух рабынь, которые со всем тщанием меня выхаживали. Рана моя заживала, силы возвращались. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Через 4 дня я встал на ноги. А еще через 3 уже мог по часу гулять в дворцовых садах. Прошла еще неделя. Я начал читать и размышлять, хотя при дворе не появлялся. И вот однажды вечером пришла Хармиана и велела готовиться к путешествию, ибо через 2 дня суда царицы отплывают. Их путь лежит вдоль берегов Сирии, в пролив Ис и дальше в Киликию. Я написал Клеопатре письмо, в котором со всей почтительностью просил позволить мне остаться дома, ссылаясь на то, что еще не оправился от болезни и вряд ли вынесу такое путешествие, но мне передали на словах, что я должен сопровождать царицу. И вот в назначенный день меня перенесли на носилках в лодку и вместе с тем самым воином, который ранил меня, начальником стражи Бренном, и несколькими его солдатами, их нарочно послали охранять меня. Мы подплыли к судну, которое стояло на якоре среди множества других кораблей, ибо Клеопатра снарядила огромный флот, как будто отправлялась воевать, и все суда были пышно убраны, но самой великолепной и дорогой была ее галера, построенная в виде дома из кедрового дерева и сплошь увешанная шелковыми занавесями и драпировками. Такой роскошный мир еще никогда не видел. Но мне предстояло плыть не на этой галере, и потому я не видел ни Клеопатры, ни Хармианы, пока мы не сошли на берег у устья реки Кидн. Вот отдана команда, и флот отплыл. Ветер дул попутный, и к вечеру 2-го дня показалась Яффа. Ветер переменился на встречный. От Яффы мы поплыли вдоль берегов Сирии, мимо Цезарии, Талимаиды, Тира, Берита, мимо белых скал Ливана, увенчанных по гребню могучими кедрами, мимо Гераклеи, и, пересекши залив Ис, приблизились к устью Кидна. И с каждым днем нашего путешествия крепкий морской ветер вливал в меня все больше сил, и я, наконец, почувствовал себя почти таким же легким и здоровым, каким был прежде, только на голове остался шрам от меча. Однажды ночью, когда мы уже подплывали к Кидну, мы сидели с Бренном вдвоем на палубе, и его взгляд упал на шрам от раны, нанесенной его мечом. Он разразился проклятиями, поминая всех своих языческих богов. «Если бы ты умер», — признался он, — «я бы, наверное, никогда больше не мог глядеть людям в глаза. Какой предательский удар, и как же мне стыдно, что это я его нанес. Эх, ты-то лежал на полу лицом вниз. Знаешь, когда ты там умирал у себя в башне, я каждый день приходил справляться, как ты. Клянусь Сторонисом, если бы ты умер, я бросил бы эту легкую жизнь в царицыном дворце и отправился к себе на милое сердце север». «Напрасно ты коришь себя, Брен», — ответил я. «Ты же выполнял свой долг. Долг-то долг, но не всякий долг честный человек станет выполнять. Пусть даже ему приказывают все царицы Египта вместе взятые. Ты из меня всякое соображение вышиб, когда сбил наземь, иначе я бы не рубанул тебя мечом». «А что случилось, Гармахис, у тебя беда? Ты прогневил царицу? Почему тебя везут под стражей на эту увеселительную прогулку? Тебе известно, что нам приказано не спускать с тебя глаз, ибо если ты убежишь, мы заплатим за это жизнью». «Да, друг, у меня великая беда», — ответил я. «Но прошу тебя, не расспрашивай о ней, «Ну что ж ты, молод?»